Глава 15. Колдунья. Лифа прошиб холодный пот, он сглотнул. «Мы не можем», — начал он, — «отдайте мне коротышку», — прошипел Солден. «Мне нравится его музыка. Я посажу его на скалу посреди озера, с которой струится вода. Он будет играть мне вечно. До конца своих дней он будет врачевать мою боль, мое одиночество». Лиф услышал, как Жасмин тихо вскрикнула. Он обернулся и увидел, что Манус встал и направляется к чудовищу. «Нет, Манус!» — закричал Барда, схватив его за руку. Ралат был смертельно бледен, но высоко держал голову. Он решительно отстранил Барду. «Видите? Он сам идет ко мне!» — сказал Солден. «Отпустите его! Ни за что!» — крикнула Жасмин, вцепившись Манусу. «Он хочет пожертвовать собой ради нас, но мы ему не позволим. Отдайте его мне, или я убью вас!» — яростно зарычал Солден. Шипы у него на спине угрожающе вздыбились. «Я разорву вас на части, а твари, живущие в грязи, сожрут вашу плоть, оставив голые кости!» Лив почувствовал, как его захлестывает горячая волна злобы. Он бросился вперед и заслонил с собой Мануса. Жасмин и Барда защищали его по бокам. «Ну, давай!» — выкрикнул Лив, обнажая меч. «Тебе придется вместе с нами убить и Мануса, потому что ты слишком большой. Тебе не удастся схватить только кого-то одного». «Посмотрим!» — прорычал Солден и качнул свое огромное тело вперед. Лив собрался и приготовился к атаке, но чудовище резко изогнулось, как змея, и неожиданно порезало его рубашку, но кусочки своими острыми шипами, торчащими из-под маленьких глаз. Мотнув головой, Солден сбил Лифа с ног и отшвырнул от друзей. В ушах у мальчика зашумело, глаза застила красная пелена. Он почувствовал, что теряет сознание. Только одно Лиф мог сделать. Собрав последние силы, он подпрыгнул и ухватился за один из шипов. Подтянувшись, мальчик смог лечь на него животом, пополз и оказался прямо под глазом чудовища. Порванная рубашка осталась на земле, и Лиф, содрогаясь, чувствовал своей голой кожей мерзкую слизь, покрывающую бугристую шкуру Солдена. Борясь с омерзением, Лив прижимался к чудовищу, крепко держа в руках меч. «Ну что, Солден, ты, конечно, можешь окунуть меня в воду и утопить. Но в это время мои друзья убегут. А я, прежде чем умру, успею вонзить свой меч тебе в глаз, можешь не сомневаться. Приятно тебе будет остаться одноглазым». Чудовище не отвечало. «Отпусти нашего друга, Солден», — продолжал Лив. «Он натерпелся в жизни и совсем недавно обрел свободу. Он пришел сюда только ради нас. Пойми, мы не отдадим его. Чего бы нам это ни стоило, мы не оставим его. Вы умрете за него. Он умрет за вас», — прохрипел чудовище, — «и все вы погибнете. Я помню. Мне кажется, я вспоминаю. Когда-то я тоже. Так давно». Солден прикрыл глаза и раскачивался из стороны в сторону, тихо стеная. «Со мной что-то происходит. Мой разум горит. Я вспоминаю иное время, иное место. Что вы сделали со мной? Что за колдовство?» Вдруг Лив понял, что пояс Тилуары и топаз, вставленный в него, соприкасаются со шкурой чудовища. «Это не колдовство», — сказал Лив. «То, что ты видишь, правда». Глаза Солдена блестели в лунном свете, и это уже были глаза не голодного чудовища, а человека, переполненного невыносимым страданием. Вдруг Лив вспомнил золотистые глаза великана у моста и все понял. «Помоги нам, Солден», — прошептал он, — «отпусти Мануса и отдай нам камень. Ради того, кем ты был когда-то. Ради того, что ты потерял». Несчастные глаза потемнели, а потом вспыхнули. Лив затаил дыхание. Удивленные и испуганные Барда, Жасмин и Манус прижались к скале, боясь пошевелиться. «Я помогу вам», — сказал Солден. Друзья, не отрываясь, смотрели на Лифа, когда чудовище соскользнуло обратно в озеро и поплыло прочь от берега. Мальчик знал, что его жизнь висит на волоске. В любую минуту Солден мог передумать, разозлиться, стряхнуть его в маслянистую воду и разорвать на кусочки. И вдруг Лив почувствовал то, что заставило его забыть о страхе и сомнении. пояс Тилуары становился все теплее. Он чувствовал, что камень близко, очень близко. Солдан приближался к скале в центре озера, с которой беспрерывно стекала вода, будто слезы. Потоки оставили на гладкой поверхности утеса глубокие промоины. В неверном свете луны скала была похожа на женщину, печально склонившую голову и роняющие слезы на сложенные руки. Сердце Лифа сильно забилось, когда он увидел, что лежало в ее ладонях. Это был большой ярко-розовый камень. Потоки воды делали его невидимым с берега. Даже вблизи он не бросался в глаза. — Возьми его! — прошептал Солден. Возможно, он уже раскаивался в том, что дал слово помочь друзьям, и отвернулся, словно не мог спокойно смотреть, как Лиф забирает его сокровище. Мальчик разжал кулак и посмотрел на тот самый камень, ради которого они преодолели столько препятствий. Его волнение сменилось изумлением. Не было сомнений в том, что это именно то, что они искали, ведь пояс Тилуары нагрелся так сильно, что от мокрой одежды Лифа шел пар. Но он не помнил, чтобы в поясе находился хоть один розовый камень, а этот был розовым и прямо на глазах становился все светлее. Может быть, просто изменилось освещение? Прозрачное облачко заволокло луну, словно закрыло дымчатой вуалью. Даже звезды поблекли. Лиф вздрогнул. — В чем дело? — спросил Солден. — Ни в чем, — поспешно ответил Лиф. — Камень у меня. Мы можем возвращаться. Он обернулся и помахал рукой Барде, Жасмин и Манусу, замершим в тревожном ожидании. Те что-то радостно закричали в ответ. — Изумруд зеленый. — вспоминал Лиф, приближаясь вместе с Солденом к берегу. — Аметист фиолетовый, лазурит темно-синий, с серебристыми точками, похожими на звезды, опал цвета радуги. Алмаз подобен прозрачному льду. Рубин красный. Рубин. Вдруг в его мозгу всплыли какие-то слова. Он видел их так же ясно, как если бы перед ним лежала раскрытая книга «Волшебный пояс Тилуары». Великий рубин. Символ счастья, красный, как кровь, становится светло-розовым, когда грозит беда, когда поблизости зло. Рубин красный. Он становится розовым, когда рядом зло. Значит, этот камень — рубин, который побледнел, пропитавшись злым колдовством озера слез. Но за последние пару минут он стал еще светлее. Теперь камень почти сливался с цветом ладони Лифа. В его мозгу пронеслась ужасная мысль. «Солден!» — закричал он. «Нужно быстрее!» В этот миг небо словно раскололось на части от ярких зазубренных молний. Из разлома с оглушительным ревом низринулось удушающее вонючее желтое облако. Из густого дыма, носящегося над водой, появилась статная женщина в зеленом блестящем одеянии, длинные серебристые волосы, окаймляющие красивое, высокомерное лицо, шевелились, как змеи. Казалось, все озеро, будто живое, простонало ее имя — Теган. Все твари и даже сами скалы словно бы съежились и задрожали. Колдунья презрительно усмехнулась. Она указала мизинцем левой руки на Солдена, и ярко-желтая молния ударила его между глаз. Чудовище закричало, извиваясь от боли. Лифа отчаянно мотала из стороны в сторону, и рубин выпал из его руки. Мальчик, не помня себя, ринулся за ним, тщетно ловя его руками, и свалился в густую, зловонную, маслянистую воду озера слез. Камень описал высокую дугу в воздухе и начал падать, барахтаясь в липкой воде. Лиф беспомощно смотрел, как рубин скрылся в глубокой трещине в плачущей скале. — Ты никогда его не получишь! — крикнула Теган хриплым от ярости голосом. — Вы осмелились нарушить границу моих владений. Вы расколдовали одного из моих рабов, а другого заставили помогать вам. Вы убили двоих моих детей. Вы смеялись надо мной. Но я вас выследила. Я вас учуяла. Теперь берегитесь. По мановению ее руки Лифа вынесла на берег. Зловонная вода затекла ему в нос, в рот, мешала видеть. Бесчисленные безглазые твари заползли к нему под одежду. Кашляя и задыхаясь, стирая с лица тину, Лиф выполз на берег. Барда, Жасмин и Манус бросились к нему. Они помогли ему подняться на ноги и потащили к скале. Однако на их пути уже стояла Теган. Серебристые волосы метались в желтом дыму, зеленая, блестящая броня покрывала ее с ног до головы. — Вам не уйти, — прошипела она. — Вам не спастись от меня. Барда выхватил меч и направил его прямо в сердце колдуньи. — Одна капля крови, Теган, — крикнул он. — Достаточно одной капли, и ты умрешь. Колдунья расхохоталась. Что-то невидимое оттолкнуло Барду и с силой бросило в грязь. Жасмин кинулась вперед на его место, но ее отшвырнуло назад. Падая, она сбила с ног и Лифа с Манусом. Все четверо беспомощно копошились в грязи, пытаясь подняться на ноги. Теган злобно оскалилась. Прекрасное лицо исказилось, будто с него упала маска и обнажила ее страшную сущность. — Вот теперь вы там, где должны быть. — В грязи, у моих ног, — произнесла она. Кри пронзительно каркнул и бросился на колдунью, пытаясь ударить ее крылом. Когда Теган взглянул на него, в ее глазах вспыхнул жадный голод. — Кри, улетай отсюда! — отчаянно крикнула Жасмин. Теган расхохоталась и опять повернулась к друзьям. — Эту черную птицу я оставлю для себя! — прорычала она. — Но вы уже не узнаете, как ему будет больно. Я сделаю вас своими рабами. Вы забудете все, что когда-то было вам дорого. В темноте и холоде, ненавидя себя за собственное уродство, вы будете кормить собой червей, ползая в слизи и тине вместе с Солданом. Вечно.